Но я забыл про характер Алены, про характер вообще всех сигалаевских сестер. Такого не могло быть, чтобы в разговоре или споре с кем-нибудь последнее слово оставалось за другим, а не за рыжими и упрямыми дочерями Кости и Клавы. «Я, может быть, тоже скоро замуж выйду», — сузила глаза Алена. Сердце мое упало на каменные холодные ступеньки лестницы. Память сердца, печально и стойкое свойство человеческой души, все еще жила во мне. «У вас сестры парами замуж выходят», — пробовал слабо защищаться я. «Сначала Тоня и Зина, теперь Аня и ты». «Еще Галка с Тамаркой есть», — усмехнулась Алена. «Так что и тебе останется». И, взмахнув цветастым подолом, сбежала с лестницы к себе в квартиру. Я проводил ее взглядом и наткнулся на лица Кольки Крысина и Леонида Евдокимовича Чистухина. Оба с сочувствием смотрели на меня, понимая, что Алена сказала мне сейчас нечто такое, отчего глаза мои сделались грустными-грустными. И куривший в коридоре сигалаевские зятья понимали меня, ведь им тоже не раз приходилось выслушивать это нечто от своих жен, Тони и Зины, родных сестер Алены. И меня вдруг осенила простая и счастливая мысль. Я понял, почему мне всегда, с самого раннего детства, были так интересны Ленька Чистухин и Колька Крысин, и все, что окружало их, и так или иначе было связано с ними. Ведь все мы трое, Чистухин, Крысин и я, с учетом разницы в возрасте, естественно, любили родных сестер. И значит, что-то одинаковое было во всех нас, похожее, близкое, родственное. Все трое мы смотрели на мир сквозь чувственный кристалл женского мира сестер Сигалаевых. Шесть рыжих дочерей создали человеческий род сестер Сигалаевых, которые сформировали наши чувства и страсти и вылепили наше мужское естество, наши натуры, такие общие и такие разные по своей человеческой схожести и по своему житейскому разнообразию. И шесть белых корпусов наших новых домов на Преображенке, на месте бывшей Преображенской свалки, рожденной мечтой бойца гражданской войны Кости Сигалаева, как и шесть рыжих его дочерей, случайное, а может быть и не случайное количественное совпадение, стали конкретным и зримым воплощением какой-то очень изначальной, древней надежды рабочего рода Сигалаевых, возникшей еще под сводами кельи бывшего Преображенского монастыря, на щедрую и прекрасную будущую новую жизнь. А вшивый двор, невзрачное маленькое одноэтажное деревянное строение всегда стоял рядом, в стороне и сбоку от наших многоэтажных корпусов. Как всегда в жизни что-то невзрачное и вчерашнее стоит рядом с высоким и многоэтажным, построенным для завтрашнего дня. Конечно, не так думал я 9 мая 45 года, стоя на лестнице своего собственного подъезда И, глядя на куривших в коридоре квартиры Сигалаевых, Николая Крысина и Леонида Евдокимовича Чистухина, все эти слова — мои теперешние мысли, мой долгий жизненный опыт, впитавший в себя много истинных и ложных ценностей, познавший реальную стоимость и первого, и второго. Но думать обо всем этом я, безусловно, начинал уже тогда, 9 мая 45 года, в День Победы. Тот день был полон особого смысла. Он проводил границу между прожитым и предстоящим. Он отбивал рубеж между детством и юностью, между миром и войной. Сейчас я уже не помню, когда у Николая Крысина появилось на Преображенке новое прозвище «Колька Буфет» вместо старого привычного «Колька Модельер». Произошло это, кажется, летом 45-го года, когда на Преображенке появилась совершенно новая и абсолютно фантастическая личность по кличке Суворов, который и наградил Крысина новым прозвищем за неожиданно для всех возникшую у Кольки новую страсть. Каждый день подолгу стоять со стаканом вина около стойки в коммерческом буфете ресторана «Звездочка» на Преображенской площади напротив кинотеатра «Орион». Сам Колька объяснял эту привычку тем, что все декультурные люди каждый день обязательно посещают какой-либо один свой бар, как правило, рядом со своим домом, и обмениваются с барменом ежедневными новостями, чтобы быть в курсе всех событий, происходящих в том районе, где они живут. Ввиду того, что своего бара около вшивого двора не было, Колька и зачастил в коммерческий буфет ресторана «Звездочка». Он бывал здесь постоянно. Его действительно можно было видеть почти каждый день, стоящего около стойки со стаканом в руке, обсуждающего с буфетчиком Силычем последние новости преображенской жизни. Силыч был из старых официантов, работавших здесь еще во времена НЭПа, при братьях Звездиных, от которых заведение и получило свое название. Силыч хорошо помнил отца Николая, грозного Фому Крысина, с которым у буфетчика были какие-то старые и в чем-то до сих пор не сведенные счеты, но на Кольку они не распространялись. Конечно, можно было бы предположить, что это занятие, почетный караул у буфета, так называла новую страсть мужа Тоня Сигалаева, возникла у него после 9 мая 45 года, когда Колька более чем на месяц растянул ежедневные утренние, а вернее сказать рассветные, как это и было 9 мая, банкеты по случаю победы. А где еще можно было достать утром необходимые для серьезного банкета напитки, как не в коммерческом буфете ресторана «Звездочка», который открывался в 6 часов утра, а закрывался в 2 часа ночи. В течение этого боевого месяца Колька, наверное, и пристрастился к ежедневным разговорам с буфетчиком Силычем. Во всяком случае, такое толкование поведению Крысина предлагал один из наиболее проницательных его родственников –